Авантюрин. Авантюрин – источник врачующих и обезболивающих лучей. Зеленый луч авантюрина успокаивает. Он, как сапер, находит в наших органах мины замедленного действия в виде участков негативных энергий и нейтрализует их, снимая боль и исцеляя. Наденьте ожерелье из авантюрина. Вообразите падающий на вас поток зеленых искр света. Когда эти искры касаются тела, оно начинает расслабляться. Крупинки зелени проникают внутрь. Ваши глаза наполняются целебным зеленым светом. Помните, глаза — это окна души. Так позвольте зеленому свету промыть ваши глаза и все слабые органы. Представьте, что темная масса негативных энергий смывается этим зеленым потоком и уходит в землю. Продолжительность сеанса 7-10 минут. Проводите процедуры ежедневно или через день, и вскоре вы убедитесь в улучшении зрения.